Эпилог. «Лоран, щит! Бесов лентяй, ты почему щит не поставил?» Второкурсница Лита Синица училась в Кингарской академии магии под ненастоящей фамилией, о чем было осведомлено руководство. Новый ректор, господин Давор, посчитал этот ход разумным. И без того Аланирке непросто, ведь многие местные относятся к ней с подозрением. Незачем еще и афишировать, что она из воронов. Но господин Давор ошибся в перестраховке. Студентку Литу не так просто обидеть, даже если очень захочется. А поскольку в этом учебном заведении для студентов главное его магическая одаренность, так девушка запросто отвоевала себе прочное место. И даже попала в сборную колдовского факультета на ежегодное соревнование, куда отбирают только лучших. Дружка ее Лорана тоже вписали в сборную, но лишь по той причине, что эту парочку лучше не разлучать. Имущество целее будет. Но кто же мог представить, что они прямо в финале межфакультетской битвы начнут ругаться? «А ты почему не поставила? Лита, у меня заряда резерва на 2 маха рукой осталось». «Ну так и махал бы руками, не дожидаясь своего звездного часа. А теперь тебя выбили, вряд ли ты сможешь бежать». Лита не ошиблась. Оборотень-третьекурсник очень удачно швырнул в Лорана издали каким-то бревном и подсёк ноги. Переломы точно есть. Хотя оба успели наложить на себя заклинания и потому боли не чувствовали. Но это не означало, что ноги все еще готовы к работе. И пока Лита его отчитывала, другой оборотень налетел со спины и прошелся по ее спине когтистой лапой. Девушка полетела на землю, упала перед Лораном и покривилась от его хохота. Мол, щит-то все таки стоило поднять, а не искать изъяны в напарнике. «Ползи ближе, Лита», — предложил он. «Будем целоваться. Нас трибун хорошо видно. Добавим зрелищу огонька». Пока она соображала, сможет ли подняться, или плюнуть на дух соревнования, к ним подбежал капитан команды и заверещал на грани ультразвука. «Встать, бойцы, и продолжать сражаться! Лоран, ты можешь сломанную ногу руками передвигать, только не сдавайся! Лита, ты потеряла всего 0,5 литра крови! Даже не думай использовать такую мелочь, как оправдание!» Лита уже со смехом посмотрела на подругу. «Виола, не сходи с ума, это ведь просто игра!» «Игра?» Заорала она так, что трибуны притихли. «В прошлом году маги нанесли сокрушительное поражение оборотням, а в этом продуем? Ни за что! На нас смотрит история!» Под историей Виола подразумевала, наверное, бывшего капитана сборной, Вайда. Он закончил академию в прошлом году, вполне уверенный, что передает бразды правления достойным. Судя по всему, он немного просчитался. Некоторым достойным важнее повеселиться, чем победить. В последний семестр у них с Виолой неожиданно случилась любовь. Вернее, очень даже ожидаемо, настолько они друг другу подходили темпераментом и даже своими ролями на факультете. Виола хоть и не была самой одаренной студенткой, но знала такое немыслимое количество заклятий, разбиралась в таких тонкостях колдовства, что по праву стала считаться лучшей. И уж точно ни у кого не возникло сомнений, что именно ей быть координатором на битве. Она ведь и организатор, и вдохновитель, и подгонятель нерадивых, и бесценный кладезь информации на любое задание. Литу капитан сборной приняла без вопросов, как с их же группой Кирана и Зарину, ведь маги чистой стихии по определению сильны. И во многом благодаря им колдуны прошли сначала во второй тур, а потом и в финал, вместе с факультетом трансформации. Такое соотношение сил случалось нередко, но Виола была уверена, что в этом году они повторят рекорд прошлого, уничтожат оборотней, как детей малых. Так бы и случилось, если бы двое не решили полежать на земле прямо в самый разгар схватки. И, разумеется, подвел Лоран самое слабое звено ее команды. Лоран снова учился на 3-м курсе, поскольку несколько месяцев провел в бессознательном состоянии. Но и после того, как пришел в себя, долгое время выздоравливал. И теперь носил переносной резерв. Перед отъездом господин Шолли провел однозначный инструктаж. Вполне возможно, что чрезмерная сила Лорана осталась при нем. Просто глубоко внутри, подавленная спешным обрядом некромантов в день прорыва. Но он ни в коем случае не должен ею пользоваться. Вытащит наружу лишь в случае, если миру будет угрожать новая беда. Дело в том, что Шолли не был до конца уверен, что прорыв не пустил корни в эту немыслимую магию, равной которой вообще не было в истории. И любая попытка воззвать к ней может иметь последствия. Собственно, эти размышления полностью повторяли старые выводы Лорана. Для гармонии любому действию нужно противодействие. Если некто обладает немыслимой мощью, то обязательно найдется русло для ее применения. И тот, кто не хочет больше подобных испытаний, никогда не обнажит имеющееся страшное оружие. Лорана такой расклад вообще не озаботил. Он давно привык пользоваться небольшой переносной силой, которая позволяла решать многие текущие задачи. Диплом он не защитил, но был тому даже рад. мог пока остаться в академии и прокачать курс эпидемиологии. К сожалению, прорыв выпустил в свет море болезней. Большинство из них за год были выловлены и уничтожены, но некоторые придется устранять в ближайшем будущем. И эта работа как раз для Лорана, который продолжал чувствовать ответственность за все печальные результаты того дня. Из-за своего состояния Лоран не присутствовал на коронации. Алита, разумеется, осталась при нем. Она провела во дворце всего несколько дней, как первый свидетель всего произошедшего. Верховный маг и его жена произвели на нее самое приятное впечатление. Они были рады такому разрешению предсказания. Этого не могли скрыть. Но сухо подсчитывали потери и отмечали каждого, кто внес свой вклад. И всем ронарским, оставшимся не под короной, но рядом с ней, пришлось признать, что Аланир, принявший на себя удар, заслуживает как минимум гуманитарной помощи, а как максимум пересмотра условий торговых соглашений. Кажется, они еще несколько поколений будут считать аланирцев врагами, но теперь начали всерьез уважать этих врагов и признавать их силу. Отличное начало для прочной дружбы в будущем. Лита сама была вынуждена сообщить Инирану и Тиале об отношениях с их сыном. Очень неприятная и неловкая ситуация, в которой девушки точно не должны участвовать в одиночку. Но верховная фея лишь кивнула, а в синих глазах верховного мага загорелся озорной огонек. Дескать, кто тебе виноват, Лита Ворон? Сама на такое счастье подписалась. И может, даже отлично, что она физически и магически сильна. Только такая запросто уживется с их прекрасным сыном, о семейном будущем которого всерьез ведь никогда не размышляли. И это было первое, что сообщила Лита, едва Лоран открыл глаза. Так и сказала после горячего поцелуя в его щеку, что пока он спал, она случайно стала называться его невестой. На что больной попытался приподнять ослабевшую руку, не справился с этим, сильно побледнел и поинтересовался. «Девушка, а вы кто?» Лекари в его палате сразу забегали, его пробуждения ждали и были готовы даже к тому, что он вообще ничего не вспомнит. Слишком большой удар пережил его сознание. Но Лоран, наблюдая за суматохой, одумался и добавил. «Да пошутил я. Но так было интересно посмотреть на ее лицо. Лита, меня пока бить нельзя, дай время оклематься». Коротко говоря, спорный характер остался при нем. Она и не собиралась бить, почти плакала от счастья, что вернулся. И именно таким, какой ей всегда нравился. День прорыва друзья старались не вспоминать. Особенно при Лоране. Незачем было нагнетать и терзать то, что уже невозможно изменить. Смерть Иланессы сказалась на каждом. Но Лоран о ней тоже почти не говорил. И было видно, что мучается виной, хотя ему как раз винить себя не за что. Вайт и Виола страдали тем же, что не успели, не защитили, не остановили. Но тяжелее всех тогда пришлось Ашку. Лита даже не сразу осознала, насколько сильно эльфийка запала в сердце инкуба. Первая девушка, на которую он успешно испытал свое внушение, и первая девушка, подарившая ему настоящий взрослый поцелуй. Ашк с ее потерей будто холоднее сердцем стал, равнодушнее ко всему вокруг, даже циничнее, и через несколько недель вдруг стал первым соблазнителем факультета, у которого иногда даже выпускники советы просили. И он давал эти советы. Чтобы быть настоящим инкубом, надо научиться ничего не чувствовать по-настоящему. Тело и телесное лежит в отдельной плоскости от важного и душевного. Вот тогда физиологии ничто не помешает. Ашка сделался самым беспощадно очаровательным инкубом, о котором брошенные любовницы прольют еще реки слез. Но стал ли он при том счастливее, чем был раньше? Наивным, смешным и почти романтичным пареньком — большой вопрос. Но зато, каким он стал брутальным, сначала попалась Ирма, которая здесь провела-то всего неделю перед возвращением в Аланир. И всю неделю она удивлялась, как плохо ее готовили в сравнении с настоящим профессионалом. Затем Виола поплыла в сумрачных фантазиях, а за ней и Нила начала подозрительно поглядывать в его сторону. Если Нилу спасло недюжинное самообладание, то Виолу вытащил из любовной однодневной передряги Вайт. С тех пор они и превратились окончательно во влюбленную пару. Кое-никакие сверхинкубы не страшны. Барон Канерский, когда узнал об их отношениях, явился в академию и заявил, что его благородная дочь никогда не выйдет замуж за сына дорожного рабочего. Если в академии титулы не важны, то за ее пределами очень даже. Дорожный рабочий, когда узнал об их отношениях, явился в академию и заявил, что один из сильнейших магов империи мог бы найти себе более достойную партию, да хотя бы вон ту Аланирку с прекрасной колдовской родословной, дабы и дети их родились талантами. Родители влюбленной пары пришли в такое полное единодушие против их союза, что на этой почве даже подружились. Но Вайт и Виола лишь отмахнулись. Особенно в связи с предстоящей разлукой. Сразу после блестящей защиты диплома Вайт уехал в столицу. Его приняли на должности помощника верховного мага. И это означало серьезный рост в будущем, если не сам этот пост, поскольку пока более сильных претендентов не нашли. Такое повышение все же вынудило барона Канарского прикусить язык. И без титула можно обойтись в некоторых ситуациях. У императора вон еще несколько месяцев назад тоже звучного имени не было. Дорожный рабочий сопротивлялся дольше. Но сдался, когда успехи Виолы в учебе оправдали самые завышенные ожидания. Видимо, при характере даже бездарности свое место отвоевывают и могут стать хоть капитанами сборной целого факультета. Вайт же при любой возможности наведывался в гости. Другу руку пожать и все остальное время провести с любимой девушкой. Он и сейчас сидел на трибуне колдовского факультета, правда, схватился за голову и уже не смотрел на бедлам, творящийся на арене. Такого лютого позорища при его руководстве не случалось. Он даже в плечах стал уже, как будто стеснялся, что именно здесь учился. Раздался сигнал гонга, знаменующий конец соревнования. Трибуна факультета трансформации взревела. В синее небо распростерлись светло-коричневые флаги победителей. Лита наконец-то собралась и вскинула невидимый щит. Уже не для того, чтобы защититься от противников, а чтобы озлобленная Виола их обоих не добила. Пока она держала защиту, Лорану пришлось самому подползти к ней и со смехом поцеловать. «Слушай, шпионка, кажется, нам теперь тут жизни не дадут. Может, ну и учебу, спрячемся в Ланире». «С удовольствием, Лоран. Я еще никогда не видела ее такой разъяренной. А мы уверены, что именно она будет у нас подружкой невесты. Нила выглядит более адекватной». «Чего?» Звук снаружи пробил все таки щит. Магия осколками полетела во все стороны. «Я организую вашу свадьбу, я поняла? И никакие кингарские выскочки мне путь не перекроют!» «Поняла, поняла, дорогая подруженька», — смиренно ответила Лита. «Это я так ляпнула, не подумав, точнее забыв, что тихони в гневе страшны». До свадьбы было еще очень далеко, но они любили говорить на эту тему. Иногда и про детей размышляли, даже несколько раз поругались по поводу имен. А потом еще два раза поспорили на тему, по каким традициям воспитывать потомство. Как Ворона, то есть нельзя ничего, или как Лорана, можно все, лишь бы не покалечился. И ссориться о планах на далекое будущее им нравилось особенно сильно. Как будто не было ни единого сомнения, что оно наступит, что впереди десятки или даже сотни лет счастья и воплощения всех желаний.